Гимн Ваясваты, посвященный Вишну, вечному просветителю, верховному гуру, духовному руководителю душ. Первое. О ты, чьей милостью дух, изнуренный хаосом мира, корни которого в самосознании, искаженном изначальной ошибкой, находит убежище здесь. Кому все стремятся? Податель свободы. О ты, владыка, наш высший духовный учитель. Второе. Эта раса темных людей, деяниями прошлыми скованных, наслаждений желая, предается деяниям, приносящим только страдания. Тот, чьим служением человек от порочных уходит стремлений, только он может узел тот разрубить, он наш верховный учитель. Третье. Тот, чьим служением человек, как злато в огне, очищаясь от грязи и тьмы окружающий дух, обретает исконную ясность, достанет этот неисчерпаемый владыка трансцендентным нашим учителем учителей. Четвертое. К тому ничтожнейший атом десятитысячной части чьей милости к человеку, боги другие и учители вкупе не в состоянии сами произвести, к нему, о Господь, к тебе устремляюсь за помощью. Пятое. Как слепой поводырь, ведущий слепых, невежда ведет невежд. Ты само око солнца, светящее всем, водитель избранный наш, к тебе ищем путь. Шестое. Человек других учит мудрости ложной, ведущей во тьму ужасной погибели. Ты же мудрость Бога сама, неисчерпаема и плодоносна, человека ведущая к восстановлению давно утраченного величия. Седьмое. Ты друг человека, благой повелитель, дух, вождь, мудрость, исполнение надежд, но человек, раб желаний, сердцем слепым не знает тебя, хоть живет в твоем сердце. Восьмое. К тебе иду за просветлением, о Бог надмирный. Истины пламенным словом разрушь преграды в сердце моем и яви нам себя. Завершение сна, поведанное самим Раваной. Пошла Мандадари в покой, где лежал одинокая. Беззвучно у одра зарыдала. Ни слова, лишь стоны и слезы. Вдруг разом в едином вселенском порыве завыли 8 на 10 тысяч женщин. В круг одра стоявших, глаза их слезами красны, щеки бледны ожиданием, волосы рвали они, головы пеплом свои посыпая. Бия себя в грудь, пронзительно выли и хрипло, мольбы чередуя с проклятием, как будто усопшим я был. Плач ланкийских женщин. Строфа. Кто ранил царя Равану? Не Рама ли, а Йодхи, принц? Не Лакшмана ли, превосходный лучник? Быть может, перс, варвар, иониец? Антистрофа. Я, Шанкасура, демон вод, кошмар морских глубин. Я пасть открыл, и он упал. Я ранил Равану. Не Рама, принц Айодхи, не лучник Лакшмана, не перс, не варвар, и не иониец. Строфа. Кто видел, как падал великий титан, склонившись, высокий и могучий, как башня, как крепость прямой, сраженный магической астрой? Антистрофа. Я, Ваевасвату, Ману, ковчег мой, как ураган несся по волнам, я видел, как падал великий титан, склонившись, высокий, могучий, как башня, как крепость прямой, сраженный магической Астрахи.